31. Я явил вам счастье любви к родине мира. Узнаете любовь к человечеству. Считаю, увел вас на радость Духа Небесную. Не удаляйтесь от пути восхода.